Глава 10. Центр. Название Иры понемногу вытеснялось еще более кратким. Центр. Не просто центр, а с большой буквы. Берия поворчал немного, но быстро успокоился. Названием пользовались те, кто был посвящен в суть дела, а посторонним вход в центр был воспрещен. Да и как вражине узнать, чем занимаются в организации, окрещенной насколько емко, настолько же и расплывчато. Глубоко под землей оборудовали бомбоубежище для ученых и инженеров центра. Потом бункеры стали расширять и даже связали переходом с туннелем метро. На всякий случай. Весь квартал, занятый лабораториями, мастерскими и общежитиями, почти не изменился внешне, ничем не привлекая внимания, разве что кое-где добавились гранитные колонки с коваными решетками, хорошо вписавшимися в добротный имперский стиль построек. Больше никаких тропинок, по которым ходили сторожа и часовые, не осталось, людей в форме вообще видно не было. Тут помог Тимофеев-старший, доведший до ума громоздкие телевизоры ТК-1 и АТП-1. У него получился лампово-полупроводниковый агрегат с довольно большим экраном, на который передавалось четкое изображение с телекамер. Вот с ними мороки хватило. Существующие передающие трубки типа иконоскопа никуда не годились, и Тимофеев расстарался, вначале собрав что-то вроде супер-артикона, предложенного советским ученым Брауди еще в 39-м, но выпущенного американцами в 46-м. Набив руку, Владимир сотворил настоящий видикон, предложенный опять-таки нашим, Чернышовым. Видикон получился так себе, но для 1942 года это была лучшая в мире телекамера. Сержанты НКВД отныне располагались в дежурках, бдительно глядя на экраны телевизоров и высматривая нарушителей со всеми удобствами. До войны в Москве числилось несколько тысяч телевизоров, и ведение по радио было популярным. В программе передач шли и концерты, спектакли, выступления орденоносцев, фотогазеты, но охватить следовало миллионы зрителей. И Тимофеев стал кумекать над семейным телеком, доступным для большинства, в чем ему помогали Марлен, Берг, да все электронщики центра. И это была лишь одна из задач. В начале мая попаданцы и все, кто был посвящен в их тайну, собрались в маленьком актовом зале, следовало подвести итоги и наметить пути подъема народного хозяйства, как пышно выразился Вика. Обошлись без отчетов и протоколов. «Илья Марленович, вам слово», — сказал Берг. Исаев-старший кивнул. «Мигарь готов к испытаниям», — доложил он. «Можем выкатить две машины. Конечно, самолеты были испытаны, но там, в будущем, однако следует убедиться, что мы ни в чем не ошиблись. В любом случае летчикам нужно осваивать новую машину, привыкать к ней. Так что, готовимся, в общем. Но я что хочу сказать, невозможно перевести заводы на выпуск реактивной техники повсеместно. Обучение работников, переналадка производства займут много времени, которого на войне просто нет. К чему это я? А к тому, что отказываться от обычных поршневых самолетов еще рано. Вот у нас на заводе все прыгали и кричали «Ура!», когда первый МиГ сделал выкатку. Я понимаю у людей, да я и сам скакал выше всех. Но считаю, что моя самая большая победа в другом, в том, что удалось отпихнуть от кормушки Яковлева и вернуть КБ, вернуть завод Поликарпову. Вот кто истинный гений. Его И-16 был лучшим истребителем в 30-х, а И-185 будет лучшим в 40-х. Почти 700 км в час, высочайшая скороподъемность, замечательные характеристики вертикального и горизонтального маневра, плюс 3 синхронные пушки калибра 20 мм. 4 истребителя уже прошли фронтовые испытания, отзывы летчиков исключительно положительные, в общем уже месяц, как самолет запущен в серию. Тогда, выходит, Ла-5 ничего не светит, спросил Вика. Ну и что? Пожал плечами Исаев-старший. В той реальности немцы лавочек пугались, а в этой станут орать «Ахтунг, Ахтунг, позибинен дерлюфт». Позибин. А, по 7? А почему? 7? Ну, если я все правильно посчитал, то и 185 именно так надо называть. По новой моде. Ант-58 стал Ту-2, У-2, П-2, ДБ-3, Ил-4. Нет, это правильно, генеральные конструкторы заслужили. Впрочем, не волнуйся, Поликарпов отказался все переиначивать, отбирать людей и площади у Микояна. Согласился работать на пару с Лавочкиным, сказал, что первым делом. Самолеты, нет, фильма «Небесный тихоход» он не видел, его снимут аж в 45-м, просто так выразился. Но я не об этом. А о чем? Не утерпел Тимофеев-младший. А о том, что войну мы обязательно выиграем, но в ближайшие 1.5-2 года все будут решать не МиГ-15, а МиГ-3, П-7, Ла-5, Ту-2, П-8. Это, как в будущем, где выпустили армату. Танк замечательный, но если завтра война, если завтра в поход, свое веское слово скажут Т-90 и Т-72. А у нас... Т-34. Именно. Для реактивных мигарей пока что нет инфраструктуры, нету кадров и так далее. поэтому надеяться на реактивную авиацию как на чудо-оружие не стоит. Напомню, что немцы к 45-му выпустили чуть ли не 1500 реактивных мессеров, а толку? В принципе, фашисты были вынуждены строить мессершмитта 262, поскольку потеряли румынскую нефть, стало быть, высокооктановый бензин, им тупо нечем было заправлять обычные худые, а реактивные жрали дешевый керосин. Бать, не все так было плохо с этими мессерами, парировал Марлен. Как перехватчики, Ми-262 были очень опасны, они же могли догнать любого. И американские бомбовозы боялись их. Б-17 строились коробочкой, чтобы отстреливаться во все стороны, а мессеры нападали волчьей стаей, залпом выпускали ракеты, и гудбай. Амеры их сбивали на взлете или посадке, да и двигуны на мессерах паршивые стояли, горели частенько, а вот резко увеличить тягу не могли. Вот если бы реактивные мессеры появились не в 45-м, а в 43-м, да массово, беда была бы точно. Вот. Поднял палец Исаев-старший. Массово. Пока у нас не появится хотя бы 1000 мегарей, особого проку не будет. Так, победа местного значения. Батя, мягко сказал Марлен, я с тобой полностью согласен. Но есть один момент, на который ты почему-то не обращаешь внимания. Какой еще момент? Марка самолета, почему у МиГ-15? Все же знают, особенно сам Микоян, что никакого отношения к реактивной авиации они пока что не имеют. Зачем же людей с толку сбивать? К тому же, начинка Мигаря будет качественной иной. Это касается и движка, и авионики, и даже противоперегрузочного костюма. Самолет, который ты делаешь, только с виду похож на МиГ-15. А по сути это ИС-15. Правильно. Горячо поддержал и одобрил Тимофеев. Чтоб ты еще придумал, заворчал Исаев-старший. ИС-15. Ха-а, это ж плагиат в железе. Неправда. Да что, неправда. Буду я еще позориться. Марлиныч смолк, но тишина стояла недолго. Послышался глуховатый голос. Здравствуйте, товарищи. Марлен резко обернулся и встретился со взглядом Сталина. Иосиф Виссарионович стоял в дверях, снимая фуражку. Здравствуйте, товарищ Сталин. Повскакивали посвященные. Надоело мне принимать гостей, улыбнулся вождь. Захотелось и самому в гостях побывать. Кстати, товарищ Исаев, я поддерживаю товарищей, Микоян здесь ни при чем. ИС-15 гораздо лучше, Иосиф Виссарионович, с укором проговорил Марленович. Сталин широко улыбнулся и махнул рукой. Ну, показывайте мне свое хозяйство. Всей гурьбой персонал отправился на экскурсию. Бедный Власик не знал, как же ему уберечь подопечного в шумной толпе. Лаборатория Марлена встретила гудением трансформаторов, шелестом вентиляции, запахом горячего металла. В кварцевых тиглях росли монокристаллы кремния. Несколько сотрудников крутились вокруг диффузионных печей, свиристела алмазная пила, разрезая кремниевые слитки на пластины. Шел рабочий процесс. «Так вы говорите, американцы этого не умеют?» – спросил вождь, с интересом осматриваясь. «Лет на 10 мы их точно опередили, товарищ Сталин. Это хорошо». В группе Лебедева спецы в белых халатах поклонялись двум большим шкафам, набитым электроникой. Сергей Алексеевич возбужденно тараторил. «Это МЭСМ, товарищ Сталин. Малая электронная счетная машина. И мы собираем ее не на лампах, а на вот таких вот печатных платах, где сплошь транзисторы, информация хранится на магнитных лентах, вводится перфокартами, а быстродействие просто колоссальное. 20 тысяч операций в секунду. Для Иосифа Виссарионовича это мало о чем говорило, и он спросил, а как быстро такие машины работают у наших противников и союзников? Лебедев пренебрежительно фыркнул. Американский Марк-1 выполняет в секунду всего лишь 300 умножений или 5000 сложений. Машина С3 немецкого инженера Конрада Цузи весит в пятеро меньше, но действует медленнее. Умножение или деление за целых 3 секунды. О, очень хорошо, кивнул довольный Сталин. А для чего нам такая быстрота? Лебедев даже рот открыл от изумления. И Марлен вмешался. В ракетостроении или в авиации необходимо проделывать очень много сложных расчетов, без которых не получить ни нормального самолета, ни ракеты. И вот такой вычислитель, он небрежно похлопал по панели МЭСМ, за сутки справится с задачей, над которой целый полк конструкторов будет корпеть полгода. С электронно-вычислительными машинами мы сразу и резко ускоряем расчеты, следовательно, сокращаем сроки разработки того же истребителя. Да и разве одна оборонка нуждается в ИВМ? А статистика? А расшифровка кодов? Там, где человек затратит месяцы, вот такой вот вычислитель справится за день. Но это сейчас так, а потом даже минуты хватит, считанных секунд. Очень хорошо, повторил вождь. Закончив обход, Сталин вернулся в актовый зал, и Власик запер двери. Вместе с верховным главнокомандующим остались лишь гости из будущего, вся великолепная шестерка. Иосиф Виссарионович присел за стол и положил руки на столешницу, ладонью прикрыв ладонь. Обстановка на фронте остается сложной, медленно проговорил он. Сунув руку в карман, он поморщился. Трубки не было. Тогда Сталин достал папиросу из пачки, а Краюхин-старший щелкнул зажигалкой. Вождь прикурил и кивнул. «Обстановка остается сложной», — повторил он. Мы по-прежнему не спешим переходить в контрнаступление. Тянем до конца, копим резервы. Только на северо-западном фронте даем жизни финнам. Надо вернуть Карельский перешеек, выгнать захватчиков с Кировской железной дороги и Беломорканала. И регулярно бомбить Хельсинки. Хотели войны? Получите. Правильно, сказал Исаев-старший. Сталин кивнул и затянулся. Мы прислушались к вашему мнению, неторопливо продолжил он, и не форсировали события. Мы не стали окружать Ржевскую группировку немцев, это повлекло бы за собой весьма ощутимые потери. Но на дворе май, и Гитлеру не терпится приступить к операции «Блау». Прорвать южный участок фронта, выйти к Волге и продвинуться на Кавказ. Они начнут 18 мая. Кажется, мы все продумали и предусмотрели. В той истории, которая вам, а теперь и нам известна, южный фронт бездействовал, из-за чего группе Клейста удалось без помех перегруппировать войска, чтобы ударить на Барвенково и на Изюм. На этот раз командующим южным фронтом назначен не Малиновский, а Толбухин, а юго-западным вместо Тимошенко будет командовать Ватутин. Главная задача, которую необходимо обязательно решить командующим, это слаженность и взаимодействие. Действия войск обоих фронтов. Ну и разумеется, линии обороны, особенно 9-й и 57-й армии, устроена глубоко эшелонированной и укрепленной, как полагается, немцы не пройдут. Я обязательно подпишу тот самый приказ, ни шагу назад. А вас я попрошу помочь Красной армии собрать бронированный кулак. Новых танков КВ, вооруженных 107 мм орудием, наберется пока немного. Мы ими укомплектовали одну бригаду, ее поддержат два батальона Т-34 с 57 мм пушками и опытными 85 мм. Благо бронебойных снарядов такого калибра хватает. Туда же направим самоходки, ЗСУ, бронетранспортеры с пехотой и танки непосредственной поддержки пехоты, которые вы называете БМП. Такова будет группа прорыва. С воздуха ее поддержат самолеты и, хотелось бы, товарищ Исаев, чтобы ваши реактивные ИСы прошли фронтовые испытания. Марленович задумался. Два самолета у нас полностью готовы, сказал он, еще пять на подходе. Если немцы начнут наступать 18 числа, то мы сможем подготовить эскадрилью из 9 или 10 мегарей, в смысле, ИСов. Хм, главное, натаскать летчиков, а тут же много нового. Одни приборы чего стоят. Мы авиагоризонт поставили, и радиовысотомер, и радиодальномер, и радиокомпас. Привыкнешь не сразу, а пилоту надо не просто освоиться, а воевать. Пилоты будут, увесисто пообещал Сталин. Лучшие пилоты.